Дюнка. Июнь. В день похорон Дюнкина сестра отозвала его в сторонку и, не сводя воспаленных, ввалившихся глаз, попросила: «Имей совесть, Клавдий. Ты ведешь себя так, будто Докию любил ты один». Он осел, будто от удара обухом, и кивнул. Три дня слиплись в одни бесконечные сутки. Трижды наступала ночь. Он отвечал на какие-то вопросы, а за спиной у него переглядывались, переговаривались приятели, однокурсники и вовсе незнакомые люди. Это тот мальчик, с которым она была в тот день на пляже. Это тот мальчик. Она не могла так просто утонуть. Она плавала, как... Она не могла! «Успокойтесь, старш. На теле нет следов насилия, ее погубила простая судорога». «Простая. Клав, ну ты это самое, не убивайся так. Пойди вот экзамен сдай, отвлечешься». «Клав, ты это прости, но вы с ней хоть раз это... были?» Потом он дождался, пока опустеет кладбище. Люди, еще недавно бывшие скорбной процессии, теперь понемногу тянулись к выходу. Один только Юлик Митец остался, растерянно оглядываясь в поисках Клава. Не нашел, бегом догнал ребят, подавленных и возбужденных одновременно. Дюкиной матери уже не было видно, за ней захлопнулась дверца машины. Все эти люди перестали интересовать Клава много часов назад. Иметь совесть значит быть последовательным в своем эгоизме. Вечерело. Сильно, густо, тяжело пахли увядающие цветы. «Дюнка», — сказал он, опускаясь на колени, — «Дюнка, я хотел сказать тебе, что мы поженимся после экзаменов. Не прогоняй меня. Можно я тут посижу?» Мягкое закатное небо, примиряющие голоса цикад. «Дюнка!» Он не нашел слов. Возможно, он хотел сказать, что непростительно привык к ее любви, что слишком часто позволял себе высокомерно отмахиваться «приходи завтра», что она была для него наполовину вещью, наполовину ребенком, что он не знает, как себя наказать, и может ли самое страшное наказание. И тогда он сказал то, что счел нужным, что считал единственно правильным и естественным. «Дюн, я клянусь тебе никогда и никого, кроме тебя, не любить». Ветер ли тронул верхушку темной кладбищенской елки, или Дюнка, смотревшая оттуда, бурно завозмущалась, трясла мокрыми волосами, возмущенно вздернула заострившийся нос? «Я сказал», — прошептал он неслышно, — «прости». За спиной у него треснула ветка. Он напрягся, медленно сосчитал до пяти и обернулся. Он не запомнил всех, кто был на похоронах, но почему-то был уверен, что именно этого старика там не было. Мятый темный костюм, разбитые ботинки. Может быть, кладбищенский сторож? У бродяги, промышляющего пустыми бутылками, определенно не может быть такого волевого лица и такого ясного взгляда. «Я Лум», — сказал старик, будто отвечая на беззвучный вопрос. «Не беспокойся». «Лум. Утешитель на кладбище. Говорят, что ремесло это происходит от какой-то забытой ныне веры, от служителей, когда-то находивших слова для самых больных, самых обескровленных потерей душ. Родители Дюнки не прибегли к услугам Лума, гордо не пожелали делить ношу собственного горя. Возможно, старик решил, что, отбившись от процессии, Клав станет его клиентом. «Нет». Клав отвернулся. «Спасибо, но я не верю во все это. Мне не надо. Я сам». «Во что ты не веришь?» — удивился старик. «Я хочу быть один», — сказал Клав шепотом. «С ней. Пожалуйста, уйдите». «Ты не прав», — старик вздохнул. «Ты не прав. Но я уже ухожу. Только...» — Клав досадливо поднял голову. «Только...» Старик пожевал губами, будто пытаясь на вкус подобрать нужное слово. «Ты делаешь, что делать нельзя. Ты ее тревожишь и зовешь. Ты ее держишь. Тех, кто принадлежит тому миру, ни в коем случае нельзя тащить сюда. Нявки...» — Клав дернулся. «Уходите». «Прощай». Черные еловые ветки дрогнули, пропуская неслышно уходящего лума. Клавдий Старш, 16-летний мальчик, считающий себя мужчиной, остался в одиночестве. С Дюнкой.